По поводу книжки французских стихов «Часы досугов тульчинских», только что изданной в Москве и поднесенной Лунину автором, штаб-ротмистром князем Борятинским, зашла речь о стихах. «Не люблю я стихов», — говорил Лунин. «Пленяют и лгут мошенники. Мысли движутся в них, как солдаты на параде, а к войне не годятся. Воюет и побеждает только проза. Наполеон писал и побеждал ею. А у нас, русских, как у всех народов младенческих, слишком много поэзии и мало прозы. Мы все поэты, и самовластие наше дурного вкуса поэзия». «А вы сами, Лунин, никогда стихов не писали?» — спросил Юшневский. — Нет, Бог миловал. А прозой когда-то грешил. В Париже начал повесть о самозванце Лжедмитрии. По-русски. Ну что вы, мы и сны-то видим по-французски. Говорил умно, тонко, чуть-чуть старомодно, изысканно. Такие беседы людям прошлого века нравились. Вот старичков моих, Корнеля да Мольера, люблю. Стихи у них дельные, трезвые, почти та же проза. А романтиков нынешних воли ваша не понимаю. Может быть, из ума выжил? От старости, что ли? Ну, какой же вы старик, полноте кокетничать. Да я и в 20 лет стариком себя чувствовал. Помните словцо Наполеона о русских? Не созрели и уже сгнили. В нас во всех эта гниль 18 века, как говорит Карамзин. Ломается и уродствует. Знаем мы этих светских чудаков под лорда Байрона, — думал Голицын с досадою. Послышался вечерний звон на башне соседнего кляштера. Лунин отошел к окну и забормотал молитвы. Гости встали, хозяин их удерживал. — Нет, пора, князь. Должно быть, с дороги устал, — возразил Юшневский. — А вот что, Лунин, приходите-ка завтра ужинать. Отдохните от вашего поста жидовского. Ох, не соблазняйте. У меня и то от Мошкиной редьки до кваса в животе революции. Ну, ладно, приду. На вашей душе грех, искуситель. И уже серьезно, пожимая на прощание Голицыну руку, опять обеими руками, ласково, проговорил с тою как будто сердечную любезностью, по которой узнаются люди высшего света. А у меня к вам дело, князь. Я столько слышал о вас и так вас ждал, не из пустого любопытства, поверьте. Если бы вы могли мне уделить часок-другой, когда прикажете, ну, хоть завтра, в 7 часов вечера. Что ему от меня нужно? Вернувшись домой и ночью ложась, и утром вставая, и потом весь день, — думал Голицын, — как будто продолжая чувствовать на себе его упорный, тяжелый и ласковый взгляд. К ужину собрались гости. Штаб-ротмистр князь Борятинский, автор тульчинских досугов, майор Лорер, поручик Бобрищев Пушкин, поручик Басаргин и другие члены тульчинской управы. Пришел и Лунин. Опять, как вчера, смеялся, шутил, болтал без умолку и опять не понравился Голицыну. Его утомлял и раздражал этот вечный смех, трескучий огонь мелких искр, похожих на те, что от сухих волос под гребнем сыплются. Когда говорил даже серьезно, казалось, что смеется над собеседником, над самим собою и над тем, что говорит. — Вы ничего не пьете, Борятинский, — заметил хозяин. — А еще сочинитель, — подхватил Лунин. — Разве не знаете, что атаман Платов сказал, когда ему Карамзина представляли? — Очень рад, — говорит, — познакомиться. Я всегда любил сочинителей. Они все пьяницы. — Доктора пить не велят, — извинился Борятинский. — Вот разве воды с вином? — Кому воды, а мне водки? — Как на пожаре некто кричал. — Должно быть, тоже сочинитель, — подхватил опять Лунин. Заговорили о политике. «Общее состояние России», — начал кто-то по-французски на одном конце стола. «А знаете, господа», — крикнул Лунин с другого конца, — «как умный человек один переводил «общее» благосостояние России. Ну как? Хорошо быть генералом в России. Шутила между шутками с видом серьезнейшим, доказывал Борятинскому, отъявленному безбожнику, истину католической веры. Тот сердился, а Лунин донимал его с невозмутимой кротостью. «Но, мой милый, вы слишком упрямы. Четверти часа достаточно, чтобы убедиться во всем». И тут же анекдот о вольтерьянце-помещике, думавшем, что Троица есть Бог-Отец, Бог-Сын и Матерь Божия. О ямщике, который, вольтерьянцев наслушавшись, на лошадей покрикивал: «Ой вы, вольтеры мои!» О графе Безбородке, глядевшем в лорнет на купальщиц и влюбившемся в одну из них, хотя лица ее не видал, она стояла к нему спиною. Но коса была чудесная, и что же оказалось? Отец протодиакон Воздвиженский. После трех бутылок лафита и двух клико Лунин признался, что хотя и пил с воздержанием, так, чтобы на ногах держаться, как поэт Ермил Костров советует, но, должно быть, на Мошкином квасе отвык от вина, и, принимаясь за третью бутылку шампанского, затянул было пьяным голосом: «Мы недавно отпечали, Лиза, я да Купидон, по бокалу осушали и просили мудрость вон». Вдруг остановился, так же, как вчера, прислушался к звону вечерних колоколов, встал из-за стола, пошатываясь, вышел в соседнюю комнату, вынул из кармана требник и зашептал молитвы. «Обращаете нас в католичество? А сами вот что делаете!» — подразнил его Юшневский. «А что? Нашли, когда и где молиться!» Голицын тоже подошел и прислушался. «Э, мой милый, тут-то я и смиряюсь перед Богом, пьяненький, слабенький!» — рассмеялся Лунин опять, как на медне, простым добрым смехом, и, помолчав, прибавил уже серьезно: «Поверьте мне, люди только тогда и сносны, когда они в бессилии. Человек все может вынести, кроме силы. Бог творит из ничего. Пока мы хотим и думаем быть чем-нибудь, Он в нас не начинал своего дела. Гордыню разума сломить безумием веры — вот главное». «Как же при таком смирении вы бунтуете? Бунт есть долг человека священнейший. Смирение перед Богом — бунт против людей», — возразил Лунин все так же серьезно, вернулся к столу, и тут опять начались смешки да шуточки. «Что значит этот вечный смех?» — думал Голицын. «Лунин глубоко таит в себе горечь своей смешной жизни», — сказал о нем как-то Юшневский. «Это значит, смеется, чтобы не быть смешным, а, может быть, и от страха, чтобы успокоить, ободрить себя, как маленькие дети смеются в темной комнате. Чего же ему страшно?» Ответа не было. Была загадка, и в загадке очарование —